Вышли на спинномозговую. Валерка оглядел багровые кирпичные стены и развешанные к празднику красные шестерни на фасадах. «Ну, куда теперь?» — спросил он. Иван пожал плечами. Ему было все равно. «А пошли к совкому», — сказал Валерка. «Прямо на площади и выпьем. Может, там кто из наших будет?» До площади Санделя, где находился совком, идти надо было вниз по спинномозговой. Иван задумался, а от задумчивости незаметно перешел к тихому внутреннему оцепенению, так что на площади оказался как-то незаметно для себя. На фасаде серого параллелепипеда совкома уже были вывешены три профиля — Санделя, Мундинделя и Бабаясина. А напротив, над приземистой совкомовской баней, развернута кумачевая лента со словами «Да здравствует дело Мундинделя и Бабаясина». «Слышь, Валер, — сказал Иван, — а почему-то Мундиндель с волосами? Он же лысый был. И про Санделя ничего не пишут. Что он, хуже, что ли? Раньше же вроде писали». «Откуда я знаю? — отозвался Валерка. — Ты еще спроси, почему трава зеленая?» Высланное рубчатыми бетонными плитами, протяженное пустое пространство перед совкомом больше всего напоминало военный аэродром, если бы не огромный памятник прямо напротив здания, трехметровый усатый Бабаясин, занесший высоко над головой легендарную саблю и худенький крохотный Сандель и Мундиндель, словно подпирающий его с двух сторон и почти прекрасный в своем романтическом порыве. Со стороны памятника светило солнце, и своим контуром он напоминал воткнутые кем-то в бетон огромные толстые вилы. В тени памятника, на вынесенных из совкома белых табуретах, сидели несколько человек. Перед ними прямо на бетоне была расстелена газета, на которой зелено блестели бутылки и краснели помидоры. «Пошли к этим, что ли?» — сказал Валерка. По гноящимся воспаленным глазам сидящих у памятника легко было узнать рабочих с трикотажницы пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерке, весь город знал его как виртуоза-матерщинника, даже кличка у него была Валерка-диалектик. А ребята с трикотажницы очень гордились своими традициями краснословия. «Пить кто будет, мужики?» — спросил Валерка. «Не», — после некоторой паузы ответил один из химиков. «Мы секретаря ждем. Уже тяпнули, хватит пока». «А, ну и день, прямо не верится. Даже на маяву не пьют». Валерка сел на бетон и оперся спиной низкую ограду памятника. По поверхности серой плиты покатилось полиэтиленовое колесико пробки. Иван сел рядом, также подоткнув под зад край ватника и зажмурил глаза. На душе у него по-прежнему было беспричинно грустно, зато и спокойно, и даже мелькнуло на секунду какой-то словно бы щели воспоминания. Странного вида красная кепка и еще пластмассовая поверхность стола, на которой... «Валерк!» — тихо позвал кто-то из химиков. «Валерка!» «Чё?» — перестав булькать, спросил Валерка. «Как там у вас на самоварно-матрешечном? Выполнит план ваш коллектив?» Иван чуть вздрогнул. Это был откровенный вызов и оскорбление. Но, сообразив, что химики вовсе не собираются затевать разборку, а просто хотят посостязаться с мастером языка, которому не обидно и проиграть, он успокоился. Валерка тоже понял, в чем дело. Давно привык. «Выполняем помаленьку», — лениво ответил он. «А у вас как трудовая вахта? Какие новые почины к майским праздникам?» «Думаем пока», — ответил химик. «Хотим у вас в трудовом коллективе побывать, с передовиками посоветоваться. Главное ведь мирное небо над головой, верно?» «Верно», — ответил Валерка. «Приходите, посоветуйтесь. Хотя ведь у вас и своих ветеранов немало. Вон доска почета какая. В 5 стахановых твоего обмена опытом в отдельно взятой стране. Кто-то тихо крякнул.